но недвижно вполне наша Салли под траурный звон. По дорожке порока, проскакав во весь дух, потому дух и вылетел вон. К наслаждениям летела бедняжка моя, но, споткнувшись, упала она. И хотя всем казалось, что жизнь ее двор, он замолкает, тараща глаза поверх голов своих собутыльников на дверь в чулан. Остальные, повернувшись, смотрят туда же. Джеймс встает со скамейки перед очагом, разводя руками, словно хочет вновь привлечь внимание собравшихся. «Это всего лишь Мэри, джентльмены. Нет нужды обрывать песню. Мы знаем, кто это доктор». Кегершот садится. Фермеры переводят взгляд в центр стола. Джеймс пожимает плечами, направляется к Мэри, подводит ее к скамейке и сажает рядом с Сэмом. Постепенно разговор возобновляется, как старая засорившаяся и вновь прочищенная помпа. Фермеры пьют, им подают новые напитки, а Мэри забыли. Кегершот поет свои песни, одна непристойнее другой. Вдруг Ин-Тал, брат Уина, бессменный и жалкий шут компании, тычет своим дрожащим пальцем в сторону Мэри и спрашивает. «А как насчет женщины, доктор, чтоб она зубы показала и вообще?» Остальные хором подхватывают просьбу, и тут становится ясно, что Ин высказал то, о чем думали другие. Джеймс немного боялся такого поворота событий, но все же надеялся, что до этого дела не дойдет из-за уважения к нему, доктору, другу пастора и очевидному покровителю Мэри. Его словно ужалило столь явное предательство. Но кроме себя винить некого, сам же ее привел. Он встает, набрав в легкие воздуха. «Балаганных представлений не будет, джентльмены!» Никто из присутствующих, даже Мэри, не знали Джеймса Дайера в ту пору, когда этот безукоризненный молодой человек отправился в Россию осенью 1767 года. Никто не видел его в зените славы, овеянном громом и молнией, жмущим руку послу при императорском дворе, так, словно послу выпала небывалая честь приветствовать его. Никто не мог бы даже вообразить подобное, кроме, пожалуй, Сэма, расставляющего в своем воображении великолепные фигуры всех действующих лиц из рассказанных Джеймсом историй. На мгновение фермеры попросту утратили дар речи. Немая сцена нарушается звуком, подобным шелесту накрапывающего дождя. Это Мэри подходит к столу, аккуратно сложив руки у пояса, точно собирается спеть. Выдержав паузу, как на театре, она разжимает губы, оскаливается так, что всем становятся видны ее обнаженные до десен передние зубы, спиленные до острых концов. От изумления сидящая за столом испускает негромкий стон. Это куда лучше, чем двухголовый баран или математическая рыба в вонючей палатке на деревенской ярмарке. У фермеров такое забавное выражение лиц, многие непроизвольно повторяют ее оскал, что ярость Джеймса обращается в смех громкий и раскованный, который вполне мог бы вызвать недобрую реакцию гостей, не появись на кухне его преподобие с подозрительно красным, несмотря на кровопускание лицом, результатом пятичасового пиршества и карточной игры. Он вопросительно вглядывается в Джеймса, затем обращается с речью к фермерам. «Боюсь, джентльмены, я не смею вас более задерживать. Сам я тоже немало сил отдаю фермерству и понимаю, сколь велико ваше стремление поспешить домой». Появление хозяина, пусть даже приходского священника, лишенного величественного ореола, действует неприятно отрезвляюще. Трубки выбиты, кружки допиты. На лицах проступает предчувствие холода,